Василиса прикрыла глаза, и в рубке управления возникла еще одна голограмма. У Блада бешено заколотилось сердце. Видеть свой горячечный бред опять, и тем более со стороны, было просто невыносимо. «Император, там 5 миллионов невинных душ. Планета заражена. Но ведь наверняка больны не все. Надо послать туда бригаду медиков. И взорвать их вместе с планетой? Я понимаю, Дэв, у тебя там семья. Но на кону стоит судьба человечества. Включить деструктор». «Нет!» Обезумевший от горя адмирал бросился на императора и живым факелом рухнул возле его ног. Император вернул плазмер в кобуру. «Включить деструктор!» Планета на экранах виртуальных мониторов вспучилась изнутри и расплескалась во все стороны завихрениями огненных протуберанцев. «Да простит меня Создатель!» Императора шатнуло. «Штурман, курс на Альфа-18. Эта база тоже заражена». Шатнуло не только императора, но и зрителей этого страшного шоу. Блад понял, что вместе с визуальными картинами Василиса ментально передавала еще и бурю чувств, кипевшую в его груди. «Да он же зверь!» — с ужасом глядя на капитана, прошептала пораженно Сальен. «Он не зверь», — возразила Василиса. «Это не его воспоминания. Это воспоминания Эрвина Первого, пытавшегося таким варварским способом спасти свою расу. Арабелла в тот момент была неуправляема и шла через гибельные миры, хранящие его ментальный отпечаток. Будь истинным бездушным человеком или зверем, как вы предполагаете, Сальен, он этой боли даже не почувствовал бы. Вместо этого она многократно усилилась. До такой степени усилилась, что в целях самосохранения его организм отключился. Я пыталась его вывести из комы, но безуспешно. Думаю, вам не надо объяснять, каково это — работать с сознанием истинного. Его ментальные блоки, внутри которых закапсулировалась боль, были так сильны, что у меня самой мозги чуть не вскипели, когда я попыталась через них пробиться. Неарх окинул взглядом напряженно прислушивавшегося к их беседе Блада. «Но раз он здесь, то как вам это удалось?» «Не мне. Такое по силу лишь очень близкому человеку. Его подруга Алиса Лепесткова, рискуя жизнью, сумела взломать ментальный щит и вывести истинного из комы». «Ты упорно называешь его истинным, Василиса», — нахмурился Неарх. «Хотя, по твоим же словам, он сам в это не верит». «Слушайте», — внезапно разозлился Блад, — «вообще-то я здесь, рядышком стою. Может, стоит спросить меня об этом?» «Хорошо», — кивнул Неарх. «Мы спрашиваем, вы действительно истинный?» «В упор не знаю, но меня так старательно в этом убеждают, что начинаю верить, хотя это полнейший бред». «Кто убеждает?» — встрепенулась Сальен. «Она?» — кивнула женщина на Василису. «И она, и Арабелла», — отмахнулся Блад, — «да все подряд». «Я требую допустить его к лабиринту, чтобы он смог пройти испытание», — сказала Василиса. «А я требую, чтобы ты вернула мой корабль в нормальное состояние», — взбеленился Блад, и свалилась с него к чертовой матери. «Спасибо, конечно, за оказанные услуги, но мне на ваш лабиринт плевать. Можете забирать свою беглянку, Неарх». Капитан был в бешенстве и за выражениями не следил. «Мне пассажиров надо на Селесту возвращать. Я слово дал, верните их точно в срок живыми и здоровыми, а слово я привык держать. И в ваши игры с в истинного играть не собираюсь. Какого дьявола ты нас сюда притащила? У нас своя дорога, и ваша Нерида нам нахрен не нужна». «Все слышали», — возликовала Василиса. Кто теперь посмеет мне сказать, что он не истинный? Прозвучало убедительно, вынужден был признать Неарх. Возможно, ты права. Что ж, мы позволим ему пройти лабиринт. Допустить на планету чужаков? Задохнулась от возмущения Сальен. Мое пророчество такое же лживое, как и ты сама, резко сказала Василиса. Успокойся, положил руку на плечо Сальен Неарх. Собственно говоря, что мы теряем? Если он истинный, то пройдет лабиринт, а если нет, то лабиринт его уничтожит. А вместе с ним погибнут его друзья. Что? — ахнул Блад. — Он убьет моих друзей? — Нет, это сделаем мы, — успокоил его Неарх. — Это запретная планета, на которой нет места чужакам, и если ты не истинный, они умрут. — Ну, спасибо, — лягуха лупоглазая, — повернулся к Василисе Блад. — Знаешь, у меня тоже дар пророчества прорезался. Хочешь, прорицание скажу? — Скажи, — согласилась Василиса. — Если с моими друзьями что-нибудь случится, я тебя с того света достану. И не только тебя, всех достану. И тогда лабораторные столы, на которых препарировали ваших предков, покажутся вам райским садом. Это я тебе говорю не как капитан Блад, не как истинный или император, а как бывший спецназовец Петр Алексеевич Черныш. Запомни это. Главное, чтобы ты это не забыл, — улыбнулась Василиса с победным видом, словно Блад только что развеял ее последнее сомнение. Неарх, высылай к Арабелле челнок. Истинный готов пройти испытание. Это был водный мир. Планета-океан с множеством мелких островов, там и сям торчащих из воды. На один из них и доставили пленников. В том, что пассажиры, члены экипажа Арабеллы здесь не гости, а именно пленники, никто не сомневался. Нет, команда Блада не была повязана по рукам и ногам. Никто не был закован в наручники. На огромное количество вооруженной охраны, следящей за каждым шагом чужаков, говорила само за себя. «Слушайте и запоминайте», — давала последние инструкции Василиса, шагая рядом с кипящим от злости капитаном. Блад специально вырвался слегка вперед, чтобы не видеть следовавшую вслед за ним процессию. Ему было нестерпимо стыдно за то, что он, липовый капитан, не сумел справиться со своим же кораблем и так подставил всех. Особенно тяжело ему было смотреть в глаза Алисе. Хороший подарок получился ей на день рождения. Возможно, последний день рождения в ее жизни. Его мучили сомнения. Не допустил ли он ошибки, запретив оказывать сопротивление аборигенам? Впрочем, в глубине души Блад понимал, что без поддержки его чудо-корабля шансов справиться с ордами тритонов и русалок, в распоряжении которых военная мощь и ресурсы целой планеты, у него нет, а корабль по-прежнему отказывался подчиняться ему. «Это остров пророчеств», — вещала тем временем Василиса. «Здесь живут только оракулы, к мнению которых прислушивается совет старейшин, управляющих планетой. Мы направляемся к древней базе в центре острова, построенной вашими людьми в незапамятные времена. Здесь они продолжили свои изуверские эксперименты над моим народом, начатые на базе Альфа-3. — Что с ними стало? — резко спросил Блад. — Они получили по заслугам. И не надо злиться, истинный. Если бы мой народ не обладал генетической памятью, этим даром и проклятием одновременно, муки наших предков были бы давно забыты. К сожалению, мы помним все. Ты даже представить себе не можешь, император, через что они прошли. Так что не удивляйся ненависти, которую мы питаем к людям. И ты привела нас сюда в качестве жертвенных барашков для отмщения? Нет, для спасения. Это нужно как вам, так и нам. Правда, не все из моего народа это понимают. И хватит беситься, капитан. Возьмите себя в руки и слушайте. Возможно, моя информация поможет вам пройти лабиринт. Излагай.